человек. Мужчины разного роста и сложения, но словно одного возраста, похожие на живых мертвецов. Они сидели за пустыми столами, глядя в никуда. Их кожа была серой, глаза ввалившимися. «Ты кто?» — спросил один, не поворачивая головы. Его голос был шуршанием сухих листьев. То, что видел Ян, рассматривая их, было похоже на слабо шевелящиеся изображения на фото. Движения их были короткими и медлительными. «Еда есть?» Человек с краю стола взглянул на Яна так, что тот поднял свой автомат. «Еды нет. Есть вопросы. Помогите мне, и я помогу вам». Он узнал, что они знали мало. Их память была похожа на разбитое зеркало. Каждый помнил работу, гул буров, имена товарищей, потом вспышки ярости, драки, кровь, крики, а потом тьма. Каждый очнулся внизу, голодный и абсолютно голый. Они брели наверх в темноте, инстинктивно ища выход, и находили по пути своих мертвых товарищей. Те лежали в своей рабочей одежде со следами страшных увечий. Выжившие собрались здесь, в столовой, и за несколько дней съели все, что нашли в автоматах. Теперь еда кончилась, и надежда тоже. «Мы можем теперь выйти наверх?» — спросили его со слабой надеждой. «Вряд ли», — честно ответил Ян. «Лифт поднимет вас на первый уровень, но там охранники. Не думаю, что они вас пощадят». «Зачем ты здесь? Мы ведь тебе не интересны». «Я ищу бригаду строителей, там была женщина. Они могут быть на нижних уровнях?» «Там, ниже. Ужас», — прошептал один из шахтеров, обнимая себя за худые плечи. «Не помню, что. Не могу. Но тело помнит. Оно не хочет туда возвращаться. Ноги не идут». Слабость волнами накатывала на Яна. Ему хотелось лечь прямо здесь, на каменный пол, и больше никогда не вставать. Но он заставил себя идти дальше, вниз. Туда, куда отказывались возвращаться умирающие шахтеры, даже в поисках еды. Он шел по узкому техническому коридору, свет аварийных ламп едва разгонял мрак. Он остановился на развилке, пытаясь сообразить, куда дальше. Тишина давила на уши, и в этой тишине он не заметил главного. Воздух у стены справа слегка задрожал, как марево над раскаленным асфальтом. Бесшумно, без единого звука из камня вытекла тень. Она не имела четкой формы, она была живым искажением пространства. Ян не успел даже поднять оружие. Он почувствовал резкий перепад давления, словно рядом открыли шлюз в вакуум. Воздух с ревом устремился в сторону тени, которая вдруг развернулась, распахнулась, как капюшон гигантской кобры, как черный бездонный зев. Его потащило вперед. Он видел не зубы, не пасть, он видел пульсирующее нутро, живой тоннель, ведущий в никуда. Легкие сдавило, звук исчез, мир превратился в ревущий поток, засасывающий его в абсолютную тьму. Он очнулся на холодном камне, в узком тесном коридоре, который он каким-то образом видел, хотя рядом не было ни одного источника света. Я нащупал себя, он был голый, как новорожденный. Раны на руке и ноге затянулись, оставив лишь гладкую, неестественно новую кожу. Боль ушла. Но на ее место пришел голод. Дикий, всепоглощающий животный голод, какого он не испытывал никогда в жизни. Он был исцелен, и он был пуст, и тьма вокруг была живой. Следующей мыслью было жуткое понимание того, что он стал такими же, как те сломленные люди наверху в столовой. Он помнил, как его проглотили, и выходит, что его выплюнули. Как и те несчастные, он стал отрыжкой какого-то монстра. Но каким бы мерзким и ошеломляющим не было понимание своего нового рождения, его быстро вытеснил новый приступ голода. Голод был тем, что вернуло его в собственное тело. Ни боль, ни страх. Голод. Первобытный, внутренний, он скребся под ребрами, требуя, приказывая. Ужас холодный и липкий, как ил, кричал внутри. «Беги наверх, к свету, к воздуху!» Но голод был сильнее. Голод был двигателем, топливом. И еще жгучее, больное желание найти Лени. Или убедиться, что ее здесь нет. Теперь он не знал, что может оказаться страшнее. Но он должен был знать, что это за место, что это за твари. Он должен был спуститься на самое дно этого каменного желудка. Он пошел вниз, и тьма расступилась перед ним. Он видел, не как раньше, не угадывая контуры, а ясно, четко, в серо-зеленых тонах. словно мир превратился в экран старого военного визора. Каждый камень, каждая капля воды, сочившаяся со стен, были отчетливы. Еще один дар, кроме излечения от того, что его сожрало. На уровне 16 он их увидел. Трое. Они просто стояли в темноте посреди огромного зала, заставленного молчащими ржавеющими механизмами. Они были в рабочей одежде, грязной, рваной. Их тела были покрыты синяками и ссадинами. В отличие от тех наверху, в них еще оставалось какое-то движение, какая-то искра. Безумная, дикая. Ян сделал шаг к ним. «Эй!» — голос прозвучал глухо, чужеродно. «Что здесь произошло?» Один из них медленно повернул голову. Его глаза были пустыми, как выбитые окна. Он ничего не сказал, он просто поднял с пола кусок стальной трубы и, издав горловой булькающий рык, бросился на Яна. Удар был неожиданным, Ян не успел увернуться. Труба со всей силы обрушилась ему на плечо. Он должен был почувствовать, как ломается кость, как взрывается болью нерв. Но он не почувствовал почти ничего. Лишь глухой, тупой толчок, словно в него ткнули бревном. А потом его тело ответило само. Рука, сжатая в кулак, метнулась вперед. Он почувствовал, как в момент удара его костяшки налились нечеловеческой плотностью, стали тверже стали. Звук был мокрым. Голова шахтера разлетелась, как перезрелый арбуз. Мозги, кровь и осколки черепа брызнули на ржавый механизм позади. Тело без головы сделало еще один шаг по инерции и рухнуло. Двое других даже не шелохнулись. Они просто смотрели. Ян посмотрел на свой кулак. Царапины зарастали на глазах. Он коснулся плеча. Там, под кожей, медленно расплывался синяк, а кость была мягкой и эластичной, как резина. Он больше не был прежним. Его починили, улучшили. Для чего? Он оставил двоих безумцев стоять в темноте и пошел дальше, вниз. Голод стал острее, злее. На следующем уровне он увидел еще одного. Тот сидел на корточках в углу и раскачивался, бормоча что-то бессвязное. Ян приготовился к бою, но не успел. Стена рядом с шахтером пошла рябью, воздух задрожал. Бесшумно, как призрак, из камня вытекла пасть живого колодца. Она раскрылась, и человека всосала внутрь. С тихим влажным чмоканьем, ни крика, ни борьбы. Мгновение, и он исчез. Стена снова стала просто стеной. Ян замер, прижавшись к холодному камню. Теперь он видел, теперь он знал. Вот так это и было с ним. Так же просто, так же буднично. Он был не жертвой нападения, он был пищей, которую почему-то отторгли. Ужас был уже не липким и холодным, он стал кристаллическим, острым, он резал изнутри. Но Ян шел дальше. Самый нижний уровень был не залом, это было логово. Огромная пещера, пол которой был не виден под живым, дышащим ковром. Сотни червей, огромных, толстых, как вековые деревья, и тонких, молодых, как удавы. Они переплетались в один гигантский пульсирующий узел плоти. Тяжелый запах проникал в легкие мокрой землей и чем-то сладковато-трупным. На его глазах один из огромных червей содрогнулся и исторг из своей пасти густую однородную белесую массу. Без костей, без одежды, без ничего, что напоминало бы о человеке. Это был концентрат. И тут же молодые тонкие черви подползли и начали жадно пожирать эту отрыжку. Это питательное пюре из шахтеров. Потом содрогнулся другой червь, но из него вышло не пюре. Он изверг из себя целое тело, голову мужчину. Тот шлепнулся на камень и принялся медленно двигаться, как личинка в коконе. Ян с отвращением наблюдал явление новой сущности, которой был теперь и он. Через несколько минут рожденный человек поднялся, постоял с минуту, качаясь как пьяный, и, не оглядываясь, побрел прочь в один из боковых тоннелей. И тогда Ян все понял, они сожрали всех, абсолютно всех на этих уровнях. Кого-то они переваривали в корм для своего потомства, а кого-то отторгали. Неподходящий материал, неусвояемый, бракованный. Как тот мужчина, как он был на самом дне, дальше идти было некуда. Здесь была только смерть и перерождение в пищу. Ее, Лени, здесь не было. Она не могла быть здесь. Отчаяние навалилось на него всей тяжестью каменной толщи над головой. Он прошел через всю галактику, убивал, умирал, чтобы найти ее. И нашел это, компостную яму. Пищевую цепочку, в которой человек был лишь сырьем. Но сквозь этот черный, как смола, ужас пробился тонкий упрямый росток. Уверенность, которая рождается не как результат логических размышлений, а которая появляется вопреки. Лени здесь быть не могло. Ни среди переваренных, ни среди отторгнутых. А значит, она выбралась. Она ведь теперь не хрупкая девочка. Она уже не Лени. Теперь она другая, сильная, смелая, легендарная Герда. Она не могла так закончить. Голод все так же грыз его изнутри. Но теперь у него снова была цель не вниз, наверх. Прорваться через охрану, через весь этот ад, выбраться на поверхность. Непонятно как, но это надо сделать. И продолжить искать, он должен выбраться. Потому что вера в то, что она жива, была единственным, что эти твари не смогли в нем переварить. Поднимаясь наверх, Ян чувствовал, как меняется его тело. Это было не просто заживление. Кожа там, где раньше сочилась кровь, теперь выделяла что-то иное. Густая, бесцветная жидкость, похожая на масло. Покрывала его тонкой, скользкой пленкой. Она пахла мокрым камнем и чем-то кислым, как прогорклое масло. Он попробовал стереть ее, но она выступила вновь. Это был секрет его новой плоти. Яд или смазка? Он еще не знал. Голод был не чувством, а инструментом. Он делал его зрение острее, слух тоньше. И именно слух уловил это первым. На несколько уровней выше сухие резкие щелчки выстрелов, не похожие на гулкое эхо его собственной перестрелки наверху, другие. Он двигался по тьме бесшумно, как тень по бархату. Его новое тело было явно создано для движения в темноте. Он вышел к тому самому залу со столовой. Картина, которую он увидел, была омерзительно ясной в его новом, серо-зеленом зрении. Пятеро мужчин в тактической броне методично расстреливали голых, сломленных людей, которых он оставил здесь. Это была не битва, а расстрел. Голые падали, но некоторые, даже получив несколько пуль в торс, продолжали стоять или ползти, пока выстрел в голову не прекращал их странную упрямую жизнь. Один из голых, юркий, успел скользнуть в темноту бокового коридора, и Ян увидел, как тот замер там, прижавшись к стене. А потом услышал разговор убийц. «Еще один готов. Чтоб я сдох, Бона, куда ты нас притащил?» Голос был нервным, срывающимся. «Да заткнись ты, Вара! Наверху была охрана, здесь эти бессмертные ублюдки. Пули справляются. И ты просто делай работу». «Какую работу? Нам надо было завалить придурка. Он наверняка двинул кони в одну из этих гребаных шахт. Охранники же сказали, что подстрелили его. Значит, дело сделано. Так хрен ли мы тут лазим? Зачем было идти вниз? Тратить патроны на этих упырей, с которых и взять нечего, я не одупляю». Голос главаря Бона был резким, как удар кнута. «Ты не одупляешь, Вара, потому что ты тупорылая нирцианская макака. Есть такая штука — контракт. У него есть условия. Нам заплатили только аванс. А остальное заплатят только за подтвержденную смерть. Подтвержденную, понимаешь? Голова, сетчатка, генетический маркер. Заказчику плевать, порвут его местные твари, или ты выгрызаешь ему кадык. Ему нужно доказательство. Думаешь, что будет, если он тут сдох, а мы не найдем тело? Думаешь, нам поверят на слово? Хватит ныть, работай! Все работайте, ищите его!» Ян стоял в темноте, и внутри него что-то щелкнуло. Лед отчаяния треснул, и из-под него хлынула черная холодная ярость. План родился мгновенно. Эти убийцы пришли за ним снова, готовые преследовать его даже в этом аду. Значит, ему недостаточно просто снова убежать, недостаточно просто выжить. Эта погоня будет бесконечной, если он не изменит правила. А значит, он их изменит. Теперь охотиться будет он. Эти люди были его билетом отсюда, а их главарь — ключом к его бывшему шефу. Он двинулся не как человек, крадущийся в тени, а как хищник, для которого тьма — родная стихия. Сварливый наемник Варо отошел от группы, чтобы посветить фонарем в боковой штрек. Ян стек со стены за ним. Его маслянистая кожа позволила ему беззвучно соскользнуть по камню. Он упал на Варо сверху, зажимая ему рот одной рукой, а второй сворачивая шею. Хруст позвонков был единственным звуком. «Варо?» — позвал Бона и двинул фонарем. Ян тут же шагнул назад в темноту, оставил тело там, где оно упало. «Дека, проверь!» — велел лидер. «Отлично, что ли, отошел?» — проворчал второй наемник и пошел в тот же штрек. Ян ждал его за поворотом. Однако Дека не был новичком, он не сунулся за угол, как болван, а грамотно подсветил коридор от противоположной стены, держа его под прицелом. Когда луч фонаря ударил в лицо, Ян метнулся в сторону, уходя с линии прицеливания, и двумя стремительными прыжками оказался чуть сзади и сбоку от наемника. Мощный хук, его кулак, твердый как камень, проломил лицевую пластину шлема и череп под ней. «Какого черта?» – заорал третий, увидев падающее тело товарища. Он открыл беглый огонь в темноту, двигаясь по дуге. А Ян вдруг подумал, что хитрый Дека почему-то не проследил за его прыжками. Не дернул фонарем в сторону Яна и даже не повернул головы. Дека ни разу не выстрелил. «Потому что он меня не видел», — догадался Ян. Пули высекали искры из стен. Одна ударила Яна в бок. Он почувствовал тупой безболезненный толчок. Рана задымилась, и едкий секрет с его кожи зашипел на краях отверстия. Память о боли была похожа на воспоминания о назойливых насекомых. И тут он услышал голос, не ушами, в голове. «Убить! Больно! Убить!» Это был не его гнев. Чужая, простая животная ярость плескалась где-то совсем близко. Он обернулся и увидел в темноте глаза того самого выжившего голова, что прятался в коридоре. Он смотрел на Яна, и Ян понял, они были связаны. Это шахта, и эти твари, они не просто изменили их тела, они соединили их. Ян вышел на свет, медленно, не прячась. Двое оставшихся наемников и их главарь Бона развернулись к нему. «Вот он!» Они открыли огонь. Ян легко, словно играя на площадке с ребенком, прыгал то в одну, то в другую стороны. Пули злобно жужжа пролетали мимо, некоторые били в него, оставляя дымящиеся дыры в плоти, которые тут же начинали затягиваться. Он не чувствовал боли, только досаду. Из коридора, откуда он пришел, шагнул второй голый, худой, медлительный, и тоже пошел вперед, заходя за спины наемников, пока те разряжали магазины в Яна. Бона перезаряжал винтовку, его руки неожиданно начали мелко трястись. Все вокруг стало очень плохо. Он смотрел на неуязвимого монстра, оказавшегося гораздо опаснее, чем те, кого они только что тут размотали, и понимал, что не сможет его остановить. Этого не сможет. И тогда Ян ударил, не кулаком, а разумом. Он послал не слова, а влил ему в череп концентрат ужаса, который пережил сам. Бона увидел не человека, он почувствовал, как его засасывают в ревущую, пульсирующую плоть. Он ощутил на языке вкус переваренных человеческих останков. Он почувствовал могильный холод камня, когда его голову и сломленного выплюнули в темноту. Он закричал. Не от страха перед смертью, а от ужаса бытия. Напарники Бона умолкли один за другим, мягко опустившись на пол, когда голый шахтер порвал их глотки своими зубами. Бона остался один. Он бросил винтовку и рухнул на колени, обхватив голову руками, воя, как раненый зверь. Ян подошел и остановился перед ним. Голый шахтер стоял рядом, скаля окровавленные зубы. «Ты закончил?» — спросил Ян. «Да», — забормотал Бона. «Я не хотел». Тяжелая ладонь Яна легла на его плечо. «Ты отвезешь меня к своему заказчику», — сказал Ян. Голос его был спокоен. «А я, может быть, позволю тебе жить». Бона поднял на него лицо, искаженное безумием. В его глазах Ян был не человеком. Он был эхом этого проклятого места. За 12 лет неспокойной карьеры Бона повидал много чего. Он много раз убивал голыми руками. И его много раз пытались порвать на части. Он знал, что давно достоин смерти, и отвык испытывать страх к ней. Однако сейчас он понял, что попал в лапы к чему-то худшему, чем смерть. Глава 16. Эйфория – дрянь короткая, как вспышка магния. Она ослепляет, выжигает внутри все до белого пепла, а потом оставляет тебя в пустоте дрожащего и уязвимого. Брахма стоял на мокрой гальке чужого острова, и в его голове еще пульсировало, как хрипкий новорожденный орган, карта безопасного бурения. Она была совершенна, она была спасением. «Нужно вызвать Эстебана», — сказал Артем голосом глухим от пережитого чуда. «Пусть гонит сюда катер. Мы не можем терять ни минуты. У нас есть... все». Кейн, протиравший забрало шлема от соленой взвеси, замер. Его движения были медленными, выверенными, как у человека, который знает, что после боя наступает не мир, а разбор полетов. «Торецкий, не торопись!» Его голос был ровным, как кардиограмма покойника. «Я пришел к тебе тогда на корабль перед этой вылазкой, не просто так». «Так», — Брахма оценил серьезность Айрата. «Со мной на связь вышла Лера Стрегов. Она находится на станции Ригга, здесь, на орбите Егеллона. Корнелий Стрегов прилетает туда на стратегические сессии с другими ферзями дома. Она в курсе вопросов, которые там решаются. Так вот, когда говорят об этом проекте, о подрядчиках говорят как о расходке. «Кто бы сомневался», — буркнул Брахма. «Да, но она всерьез переживает. Управу на Стрегов найти тяжело. Ты сам видишь, Корнелий меня еле терпит. Но Лера уверена, что присутствие имперской комиссии здесь — единственный аргумент, почему тебя еще не заковали в кандалы и не используют как раба на плантациях Балтионы. Айрат, мне приятны ее заботы, и я ценю твою помощь. Но я не понимаю, к чему ты ведешь? Что кругом одни мудаки? Я знаю. Но я нанят, я должен работать. Что еще я могу сделать?» «Лера уверена, можешь и должен свалить отсюда, все бросив, максимально быстро, прямо сейчас, пока ветер без камней». Брахма поморщился. «Да-да», — кивнул понимающий Айрат. «Зная тебя, я не ожидал другой реакции, но я должен был тебя предупредить на будущее. И еще должен тебя прикрыть сейчас. А сейчас-то от чего?» — не понял Торецкий. «Разъясняю для тех, кто в подводной лодке», — вздохнул имперец. «Ты исчез с радаров на 8 часов с половиной своей команды. Использовал субмарину стоимостью в годовой бюджет небольшой колонии для несанкционированной экскурсии. Стрегов не тот человек, который пришлет к твоему возвращению цветы и шампанское. Ему нужен результат, а у меня он есть!» Брахма почти смеялся. Он чувствовал себя Прометеем, добывшим огонь. «Ему нужна прибыль», — отрезал Кейн. «И он не любит, когда его игрушки ломают без спроса. Твоя самоволка для него повод все обострить. Короче, я вызову свой бот, десантный. Вернетесь под моей охраной, это не обсуждается». Брахма хотел возразить, но увидел в глазах Кейна такую стальную вымороженную уверенность, что промолчал. Начальник имперского надзора чуял падаль за много миль, и сейчас его чутье, видимо, кричало. Имперский бот «Хищная черная стрекоза» прилетел к посадочной площадке на берегу через 20 минут. Их встречали только двое – Эстебан и тяжело опиравшийся на его плечо Амин Анх. Но как только бот коснулся земли, небо наполнилось гулом. Словно стая гиен, учуявшая кровь, к площадке подтянулись 3 тяжелых грузовых платформы дома Стрегов. Они приземлились с тяжелым солидным стуком, и с их бортов посыпались солдаты в серой корпоративной броне. Их было много, неприлично много. 2 взвода против 4 бойцов Кейна. Из центральной машины, ступая по выдвинутому трапу, с брезгливостью аристократа спустился сам Корнелий Стрегов. Его тощее тело было затянуто в дорогой рабочий комбинезон, а на лице с тонкими, бескровными губами застыла улыбка, похожая на заживший шрам от скальпеля. «Мастер Брахма», — пропел он, останавливаясь в нескольких шагах. Его глаза, маленькие и холодные, как капли ртути, смотрели на снимок разбитого тритона на экране планшета, который держал в руках помощник. Затем эти глаза скользнули по измученной команде и остановились на Брахме. Какая восхитительная самодеятельность! Какая феерия безответственности! Я аплодирую вашему таланту прожигать мои деньги! Брахма шагнул вперед. «Корнелий, вы не понимаете, я нашел...» «Я понимаю только одно», — прервал его Стрегов, и голос его утратил всю сладость, став плоским и острым, как лезвие гильотины. «Я понимаю, что вы, мой дорогой гений, взяли корпоративное оборудование особой ценности и отправились на нем в круиз по запретной зоне, нарушив 12 пунктов нашего контракта. Я понимаю, что пока вы тут любовались рыбками, ваш лучший механик, ваш человек, господин Войтек, в припадке белой горячки разнес к чертям свайно забивной молот перкуссор. Вы знаете, сколько стоит его калибровочная головка? Не знаете, а я знаю. Она стоит примерно столько, сколько вы не заработаете и за 10 лет». Он сделал паузу, давая словам отзвенеть. «Поэтому наш контракт расторгнут. Прямо сейчас вы уволены». Воздух застыл, Герда ахнула. Денис выругался сквозь зубы. «Но...» — Стрегов поднял палец, наслаждаясь моментом. «Вы никуда не уедете. Потому что теперь вы мне должны. За перкуссор, за сломанную субмарину, за неустойку по срыву сроков. Вы будете работать бесплатно. Вы поставите эти сваи и смонтируете эти платформы. И будете молиться, чтобы я не выставил вам счет еще и за воздух, которым вы дышите. «А чтобы вам лучше работалось?» Его взгляд скользнул по Герде и Денису. «Ваша очаровательная доктор и этот юный компьютерный гений поживут пока у меня. В качестве гарантии качества». Вот тут Кейн не выдержал. «Стрегов, вы не имеете права». «О, господин надзиратель!» Корнелий повернулся к нему, и в его глазах блеснул хищный огонек. «Я имею все права. Это моя земля по контракту, мое оборудование и мои бывшие сотрудники, а ныне должники». «Я не позволю вам брать заложников», — тихо, но отчетливо произнес Кейн. И за его спиной четверо его бойцов плавно, без единого лишнего движения, вскинули штурмовые винтовки. В тот же миг воздух разорвал сухой щелчок полусотни снимаемых с предохранителя корпоративных автоматов. Это не было похоже на угрозу. Это была констатация факта. Хирургическая пауза перед тем, как резать. «Не будьте идиотом, Кейн!» – прошипел Стрегов, даже не взглянув на оружие. «Вас пятеро, моих 50. И, кстати, вон та маленькая красная лампочка на броне моего капитана – это камера, она все пишет. Любая ваша агрессия будет расценена как нападение на частную собственность. Ваша юрисдикция – экология. А я, в отличие от этого мечтателя», – он кивнул на Брахму, – «об экологии забочусь. Я лично дал мастеру Брахме инструкции по гармоничному бурению, чтобы не тревожить хрупкую систему озера. Но он, как видите, предпочел погоню за химерами». «Какой вред экологии, Кейн? Его нет. А значит, и вашей власти здесь нет». Брахма задохнулся от этой наглой чудовищной лжи. Стрегов украл его открытие, их метод. Украл, даже не услышав его до конца, присвоил саму идею. Вывернул ее наизнанку и теперь бил ею, как дубиной. «Это ложь!» — выкрикнул Кейн. «Мы были в центре озера, мы говорили с кем? С говорящими дельфинами и черепахами?» Стрегов рассмеялся коротким лающим смехом. «Вы представите их в суде в качестве свидетелей? Кейн, вы солдат, а не юрист. Вы ничего не докажете, особенно если от вас останется лишь дымящаяся дырка в бронежилете. Мертвецы – плохие рассказчики». Кейн молчал. Его лицо под шлемом было должно быть серым. Он был в капкане. Закон, сила и цинизм были на стороне Стрегова. Он медленно, с видимым усилием, опустил руку, и его бойцы, как эхо, опустили оружие. И в этой унизительной тишине раздался другой голос, спокойный, чуть уставший. «Возьмите меня». Все обернулись. Это был Аминанх. Он стоял, прислонившись к борту десантного бота имперцев. Его рука была на перевязи после драки с Харви. Под глазами лежали темные круги. Но смотрел он прямо, не мигая. «Возьмите меня вместо Дениса», — повторил он, глядя на Стрегова. «Мальчишка им нужен, значит, и вам нужен тоже. Вам же нужно, чтобы дело делалось. Он — это мозги всех рабочих дронов. Без него они не справятся, дело забуксует. А я просто поломанный оператор техники. Как рабочая сила теперь ноль. Как заложник вполне сгожусь». Стрегов окинул его оценивающим взглядом, как мясник смотрит на тушу. Он понимал расклад. Хакер, способный управлять сложнейшей техникой, действительно был для рабочего процесса ценнее раненого экскаваторщика. «Какое благородство!» – протянул он с издевкой. «Хорошо. Я люблю красивые жесты. Они так развлекают. Парни, забирайте доктора и этого волонтера». Серая униформа окружила Герду и Аминанха. Артем смотрел, как их уводят, и чувствовал не гнев. Гнев был чем-то горячим, живым, а это было другое. Холодное, тяжелое, как опухоль в груди. Он только что прикоснулся к разуму планеты, а теперь его раздавила примитивная человеческая алчность. Он принес новейшее лекарство, но его заставляли работать топором мясника. «А вы, Брахма?» Стрегов подошел к нему вплотную, и от него пахнуло кофе и желчью. «Приступайте к работе. Принципы гармоничного бурения, которые я вам якобы не давал, у вас ведь в голове, не так ли? Работайте. Очень, очень усердно. Ведь теперь от этого зависит не только ваша свобода». Брахма научился спать урывками. Не потому, что не было времени, а потому, что сон стал врагом. Во сне приходила тишина. А в тишине он снова слышал. Слышал не ушами, кожей, костями, самой сердцевиной своего существа. Он слышал, как дышит озеро. Раньше это дыхание было ровным, глубоким, как у спящего гиганта. Теперь оно стало другим, рваным, хриплым, с долгими судорожными паузами. Днем, когда ревели буры и стальные сваи с визгом вгрызались в донные породы, озеро молчало. Оно позволяло себя обмануть, как старый мудрый пациент позволяет неопытному интерну сделать болезненный укол, зная, что кричать бесполезно. Оно терпело. Но ночью, когда машины затихали, накопленная боль прорывалась. Она не поднимала штормов, не била волной о берег. Она находила другой, более страшный выход. Она кричала голосом Войтыка. Крик начинался внезапно, без предупреждения. Это был нечеловеческий крик. В нем не было страха или гнева. Это был чистый и дистиллированный звук агонии, звук рвущейся ткани мироздания. В такие ночи Брахма вставал и шел в медицинский отсек. Войтык лежал в капсуле, привязанной мягкими, но прочными фиксаторами. Он не бился, его тело просто вибрировало, как струна, натянутая до предела. Глаза были открыты, но ничего не видели. Он был здесь и не здесь. Он был там, на дне, где стальные зубы раздирали нервные окончания планеты. Осколок в его руке, проклятый поющий камень, стал идеальным резонатором. Антенны настроены на частоту боли. Брахма смотрел на него, и в его голове, холодной и ясной, как операционная, выстраивалась карта. Не та божественная живая карта, что подарил ему слуга глубин. Это была другая карта, карта катастрофы. Объект первый, Стрегов. Корнелий Стрегов не был злом в библейском смысле. Зло бывает величественным и рациональным. Стрегов был банален, как гангрена. Он был просто хищником, идеально приспособленным к своей среде обитания. Он не ненавидел Брахму. Он не наслаждался его мучениями, он его использовал. Как используют шприц, экскаватор или долговую расписку. В его мире не было понятий «хорошо» или «плохо», были прибыльно и убыточно. Заложники не были для него людьми, они были активом, гарантией. Цифрой в графе обеспечения контракта. Пытаться воззвать его к совести было все равно, что читать проповедь станку с числовым программным управлением. Бесполезно. Стрегов был константой, неизменной величиной в этом уравнении ужаса. Объект второй. Заложники Герда и Аминанх. Они были таймером, обратным отсчетом. Герда – ключ, который лежал в запертом ящике. Сканер у медкапсулы вывел сложную информацию о том, что инородный предмет в руке механика сложным образом сросся с его нервной системой. Именно этот предмет был причиной состояния Чеха. Капсула не имела протоколов на проведение подобных операций. Если кто-то и мог извлечь поющий камень из тела Войтыка, не убив его, то это была немка. Только ее руки, ее знания хирургии смогут извлечь осколок и оборвать эту адскую трансляцию. Без Герды Войтык был обречен. Аминанх. Брахма видел его в день, когда их забирали. Египтянин держался прямо, но Брахма, как опытный офицер, видел и то, что скрыто от других. Мужик не давал слабину, такие встречались ему на службе. Это всегда были настоящие войны. Не жаловались и не искали сочувствия. Но было очевидно и другое. Сероватый оттенок кожи, едва заметную испарину на лбу. Внутреннее кровотечение и начинающийся сепсис, несомненно. Харви повредил ему не только кости, но и органы. Без антибиотиков, без нормального ухода он медленно гнил изнутри. Стрегову было плевать. Умирающий заложник – все еще заложник. Аминанх превратился в песочные часы. И Брахма видел, как последние песчинки сыплются вниз. Объект третий. Команда на базе. Денис, Эстебан, Харви и Войтек. Они были парализованы. Денис писал программы для дронов, позиционирующих буры. Каждая строчка этого кода была ложью, обманом, который позволял наносить раны планете. Его пальцы, способные творить миры, теперь выстукивали смертный приговор. Эстебан, раздавленный ситуацией, как мог, старался быть в форме и послушно исполнял все распоряжения Брахмы. Но было очевидно, что сорваться он готов в любой момент. А Харви? Харви просто работал. Он выходил на платформе на воду с изувеченным наскоро починенным перкуссор и бил, бил, бил, бил. С тупым методичным отчаянием человека, который пытается забить гвоздями крышку собственного гроба изнутри. Он больше ни с кем не говорил. Он стал функцией, рычагом. И, наконец, Войтек. Чех стал центром этой картины боли, ее эпицентром и ее голосом. Он был доказательством вины Брахмы. Каждый его крик напоминал «это ты». «Это твои руки, твой компромисс, твое решение работать грязно», разрывает его на части. Связать Войтека – это было не милосердие, это была попытка заткнуть уши, не слышать обвинения. Еще у Брахмы был Кейн, волк в имперской форме, который был заперт в вольере из юридических формальностей. Его сила, его власть, его бойцы – все это стало бесполезным перед лицом корпоративного права, которое Стрегов вертел как наперсточник. В день, когда забрали Герду и египтянина, Торецкий видел, что его бывший сослуживец готов сорваться, готов либо решить вопрос силой, либо вызвать на ИГИЛ-ЛОН имперскую комиссию. Поэтому при расставании Артем максимально выразительным жестом головы попросил имперца не принимать поспешных решений. Ведь и стрельба, и имперская комиссия привела бы Брахму к поражению. Комиссии нечего было предъявить, а стрельба сейчас – это лишь истерика перед неизбежным концом. Выход должен был быть другим. Брахма стоял во временной тишине медицинского отсека. Он не чувствовал вины. Вина – это эмоция, роскошь, которую командир в критической ситуации позволить себе не может. Вина парализует. А он анализировал, как хирург перед сложнейшей, почти безнадежной операцией. Он видел все метастазы этой болезни – Стрегов – опухоль, заложники – отказавшие органы, его команда – атрофировавшиеся мышцы, Войтек – обнаженный, кричащий нерв. Он подчинялся Стрегову, да, он выполнял его приказы, да, но это была не капитуляция. Это была анестезия. Он давал хищнику то, что тот хотел. Усыплял его бдительность, выигрывал время. Каждая забитая свая, каждая тонна поднятой породы была не актом рабства, а ходом в его собственной, невидимой для Стрегова партии. Он думал. Стрегов видит в нем лишь сломленного должника, эффективный инструмент. Он не видит специалиста, способного мыслить асимметрично. Корнелий полагается на силу, на цифры, на контракт. Он не учитывает фактор, который нельзя просчитать – разум планеты. Он считает, что боль озера – это просто помехи, досадный побочный эффект. Он не понимает, что эта боль может стать оружием. Мысли в голове Брахмы были не хаотичными вспышками отчаяния, а обретающими контуры элементами пазла. Он перебирал способы и возможности их применения, отбрасывал негодные, выстраивал цепочки. Силовой вариант? Не сейчас. Даже со спецами Кейна их просто перестреляют. Юридически? Слабо. Даже если комиссия прибудет, Корнелий поговорит с имперцами первым, и аргументы его, Брахмы, так и останутся неуслышанными. А если и услышат, пока бюрократическая машина провернется, Атамин Анха останется только прах. Саботаж? Смерть заложников? Нет. Решение будет иным. Нестандартным. Разрыв, мать его, шаблона. Нужно ударить не по Стрегову, нужно изменить условия задачи, перевернуть доску. Он смотрел на вибрирующее тело Войтека. Он был не просто жертвой, он был ключом. Это его дьявольская связь с озером. Что, если это не проклятие, а возможность? Что, если эту связь можно не оборвать, а использовать, направить? Сделать из крика слово, из агонии – действие. Брахма медленно протянул руку и коснулся лба Войтека. Кожа была ледяной. Он не знал, как, но он чувствовал решение где-то здесь, в этой точке, где сошлись воедино человеческая боль, инопланетный минерал и агония целого мира. Он еще не видел всего плана, лишь смутные очертания, но он знал одно – операция началась. И анестезия для пациента по имени Корнелий Стрегов скоро закончится, и пробуждение будет очень-очень болезненным. Глава 17. Высотка Орион Тауэр пронзала багровое, будто подсвеченное пламенем горно небо столичного мегаполиса. Ее граненый шпиль из полированной стали и глухого тонированного стекла был подобен клыку, что впился в облачную плоть. Там, на самом верху, в чертогах пентхауса, что походили на престол холодного божества, сидел тот, кто все еще мнил себя хозяином Яна. Сам Ян затаился в стальном чреве укрепленного грузового фургона, укрытого в тени соседнего техномола. В ухе глухая тишина ком-канала, мертвая, как космический вакуум. Вокруг него замерли три десятка наемников, собранных Бона. Напряжение в отсеке сгустилось в капли на лбах и на вороненой стали оружия. Лица бойцов были застывшими масками, но под этим спокойствием бился частый рваный пульс тревожных зверей. Бона знали в этом городе как человека, берущего весьма прибыльные, хотя часто очень непростые заказы. За 3 дня ему удалось собрать всех этих бойцов, посулив за участие в деле баснословные барыши. Надель ни на минуту не отходил от Бона, слушая его телефонные переговоры с каждым наемником и наблюдая за тем, чтобы тот подкреплял свои слова денежным переводом в качестве аванса. Платежи, разумеется, черпались из запасов Бона, которые тот откладывал себе на достойную старость. Однако Игла слишком хорошо знал касту наемников на этой планете. Никто из них не станет рвать жилы, биться до последнего и тем более умирать, если поймет ущербность своего положения. Это был город бандитов, планета бандитов, и царила на ней философия бандитов. А значит, надеяться на этот отряд было нельзя. Но их можно было хорошо использовать, а для этого было необходимо хорошо контролировать. Поэтому рядом с Яном недвижно сидели его люди, 12 бывших шахтеров, перерожденных в той же проклятой тьме, что и он. Тех, кого он сумел собрать с нескольких уровней рудника и вывести на поверхность, дать им пищу, свет и надежду на новую жизнь. Это были люди другого сорта, и потому на них Ян рассчитывал. Сбережений Бона, подметенных подчистую, хватило на то, чтобы кое-как экипировать 3 шахтеров. Эти 3 должны были производить впечатление и на отряд его наемников, и на охрану Матео Калейро. Остальные 9 внимательно приглядывали за своими временными коллегами. От Яна они получили приказ, увидев отступление или измену, тут же свернуть продажную шею. Один из шахтеров, Крогин, в старой, но мощной броне и раньше был огромным и тяжелым, как банковский сейф. Теперь превратился в танк с глазами-буравчиками, что сверлили сейчас стальную стену фургона напротив. 2-го, Грэма, тощего узловатого, снарядили в легкую технологичную броню с ускорителями. В связке с его новым умением он должен был стать управляемым снарядом. Грэм молча смотрел себе под ноги. Его сухие губы то и дело облизывал длинный язык. Последние стройки Тахи, в видавшем виды костюме карателя от дома Кумагаи с энергоклинком за спиной, откинулся на скамье с выражением полного безразличия к миру живых. Еще до визира Тахи умел неплохо управляться с ножами. Теперь в его распоряжении был 24-дюймовый вакидзаси, усиленный плазменной дугой, штатное оружие пафосных бойцов пафосного дома с японскими корнями. Ян взглянул на тактический планшет. Сейчас там мигала только одна точка — Бона. Тот, кто должен был стать открывашкой для цитадели Калейро, вырубить охрану у входа, открыть ворота, впустить фургон в глубину двора, туда, где он окажется недосягаем для турелей, установленных на террасе 3-го этажа здания. Это сэкономит массу времени и жизней. Надель перевел взгляд на каменное лицо наемника. Вспомнил, как неделю назад он заключил с ним новый контракт. Бона стоял тогда на коленях в луже крови своего подельника и дрожал. Вой, застрявший у него в глотке, превратился в тихое судорожное подвывание. Он смотрел не на Яна, он смотрел на то, чем стал Ян. На существо, чья кожа блестела в тусклом свете, как мокрый хитин. На существо, которое залезло ему в голову и показало, как выворачивают души наизнанку. Ян подошел и присел перед ним на корточке. Он не испытывал ни злости, ни жалости. Он испытывал интерес. Так энтомолог разглядывает редкое пойманное насекомое. «Твой босс. Его зовут Матео Калейро?» Голос Яна был лишен эмоций. Голос камня и голода. «Да, Терранова», — пролепетал Бона, не смея поднять глаз. «Он стал очень осторожным. Теперь он почти всегда в цитадели. В своей цитадели, в Орион Тауэр. Но туда не добраться. Ты доберешься», констатировал Ян. В его голове ясно и холодно, и как никогда все встало на свои места. Погоня за Лени была безумием. Он гнался за призраком, оставляя за собой кровавый след, и каждый его шаг лишь приводил к ней новых убийц. Даже если бы он нашел ее сейчас, что дальше? Они бы бежали вместе, вечно оглядываясь, пока очередной наемник вроде Бона не настиг бы их. Нет. Пора было вырезать опухоль у самого основания. Раньше это было невозможно, он был просто человеком. Теперь он был чем-то другим. «У тебя есть выбор, Бона». Голос Яна стал мягким, почти вкрадчивым, что было еще страшнее. Выбор очень простой. Вариант первый. Я ухожу. А тебя оставляю здесь. С ними. Он кивнул в сторону голых шахтеров, которых незаметно стало больше. Те стояли неподвижно, как статуи из бледной плоти. Тот, что разорвал горло наемнику, облизнул окровавленные губы. «Они голодны», — добавил Ян. «А ты мясо. Конец будет долгим и очень громким». Бона затрясся еще сильнее, по его щекам потекли слезы, смешиваясь с грязью и чужой кровью. «Или?» — продолжил Ян. «Вариант второй. Ты поднимаешься со мной на свой корабль. Ты везешь меня на Терранову. Ты помогаешь мне войти в цитадель. И когда я убью и сожру Маттео, ты получишь свободу и жизнь». Это была ложь, частично. Но Бона нужно было во что-то верить. «Он убьет меня, его охрана». «Его охрана — люди». Ян коснулся пальцем дыры у себя в боку. Плоть на глазах стягивалась, как закипающий воск. «Я? Нет. И я знаю, о чем ты думаешь, что обманешь меня. Сдашь охране при первой возможности. Не получится». Ян наклонился ближе, их лица разделяли сантиметры. «Я слышу тебя, Бона. Я слышу, как колотится твое маленькое перепуганное сердце. Я слышу мысли в твоей голове. Они похожи на визг крыс в клетке. Я слышу всех. И когда я приду в цитадель, вся его армия будет моей. Старый босс мертв, просто он еще не знает об этом. А ты можешь стать правой рукой нового. Того, кто не умирает от пули, читает души. Выбирай». Это была обычная ложь, частое явление в его жизни. Надель не читал мысли, он мог лишь транслировать ужас, но Бона, сломленный и одурманенный страхом, поверил. В его глазах надежда на спасение боролась с животным ужасом перед существом, сидящим напротив. Надежда победила. «Я согласен», — выдавил он. «Ну, конечно». Игла распрямился и повернулся к замершим в темноте теням. Он не знал их имен, он не знал, остались ли в этих телах хоть какие-то осколки прежних личностей. Но он чувствовал их, как вожак чувствует свою стаю. Пришли еще несколько. Они прятались в технических коридорах, привлеченные запахом крови. Стая ослабленных, почти неуязвимых, но умирающих существ с пустыми глазами и вечным голодом внутри. Ян встал перед ними, он не стал произносить речей, они бы не поняли. Он обратился к их инстинктам. «Это теперь ваше». Он сделал широкий жест, указывая на трупы наемников. «Но эта еда закончится. Там, наверху», — он указал в потолок, — «есть еще еда. Со мной будет еда. Но чтобы быть со мной, придется за меня драться. Но будет. Другая жизнь. Не здесь. Не в темноте. Пойдете со мной?» Они не ответили, они просто сделали шаг вперед, выходя из тени. 12 бледных фигур, покрытых шрамами и маслянистым секретом. Его стая. Его личная армия уродов. Они поднимались наверх в гробовой тишине. Бона шел впереди, спотыкаясь, освещая путь фонарем. За ним шел Ян, а за ним его молчаливая босая свита. Они прошли мимо трупов охранников, мимо развороченных служебных помещений. Они вышли на посадочную площадку, под чужое, безразличное небо визира. Корабль наемников, приземистый штурмовой бот-бродяга, стоял в нескольких десятках метров. «Запускай», — приказал Ян. Когда аппарель корабля с шипением закрылась, отсекая их от проклятой шахты, Ян в последний раз посмотрел на нее. Он прилетел сюда найти жену, а нашел себя, нового, страшного, неуязвимого. И теперь он вел свою стаю на войну. Не ради мести. Ради того, чтобы выжечь свое прошлое дотла. И однажды, когда все закончится, иметь право искать ее, не опасаясь привести смерть за своей спиной. Двигатели взревели, и бродяга оторвался от каменистой почвы визира, унося в своем чреве монстра и его голодную стаю. Надель кивнул Бона. «Твой выход». Тот выскользнул из фургона, и его уверенная поступь отдавалась гулким эхом в пустоте улицы. Ворота во внутренний двор Ориона, пасть из вольфрамовой сетки, смотрелись в него сканерами и со скрежетом поползли в сторону. Бона шагнул за черту, пасть захлопнулась. Потянулись секунды ожидания. Ян ждал в коме голос Бона, который скажет «готово». Или ворота вновь поползут в сторону, открывая проезд. Однако вместо этого турель на террасе пришла в движение. Наемники, глядевшие на фасад здания через внешнюю камеру, качнулись в фургоне как один. Боец с вытатуированной на шее змеей, чей хвост уходил под ворот бронежилета, впился взглядом в Яна. «План провалился, командир, нас слили, надо уходить!» Ян медленно поворотил к нему голову, несколько долгих ударов сердца он просто смотрел, и холод его глаз сковал слова в горле наемника. План не оборвался. Голос иглы был ровен и тяжел, как свинцовая плита. Он перешел в свою суть. Турель повела стальные жало стволов в сторону фургона. Тяжелый спаренный лазерган. Красное пятно целеуказателя легло на крышу фургона. Сетка защитного каркаса рассеивателя приняла первый удар на себя. Обшивка задымилась изнутри. «Нас сейчас вскроют!» — взревел кто-то в дальнем углу. Паника поползла по отсеку, холодная и липкая. Вторая турель ударила максимальной мощностью излучателя по лобовому бронестеклу. Водитель за переборкой вспыхнул, разбрасывая раскаленные брызги плоти, не успев даже вскрикнуть. «Валим!» — крикнул крепыш с пулеметом, но один из шахтеров мгновенно положил ему руки на колени. Сжал суставы, лишив движения. «Молчать!» Слово, брошенное Яном, обрушилось как камень. Все застыли. Он поднялся. Его фигура заполнила собой тесное пространство. И шагнул к задней аппарели с плазменной винтовкой в руках. «Ты!» — палец указал на бойца со змеей. «И ты!» «Огонь по воротам, стена огня, остальные за мной. Либо двинетесь, либо сгорите здесь заживо». Аппарель с шипением пала. Мир снаружи взорвался грохотом и огненной вьюгой. Воздух закипел от плазменных зарядов, пущенных охраной со двора. Турель с крыши ударила вновь, пропахав в асфальте шипящую борозду в шаге от ног Яна. Наемники Бона вжались в корпус фургона, не смея поднять головы. «Бесполезный скот. Пока». Им требовалось явить нового бога или нового дьявола. Ян шагнул вперед на открытое, простреливаемое со всех сторон пространство. И для глаз наемников произошло немыслимое. Мир будто моргнул. И фигура их командира растворилась, исчезла в дрожащем мареве. Спустя мгновение на террасе рядом с выпускающей луч турелью что-то глухо лопнуло. Мелкий плазменный сгусток выжег ее оптику. Турель дернулась, захлебнулась и умолкла. В следующую секунду Ян уже стоял на прежнем месте, будто никуда не отлучался. На его плече дымился ожог, но плоть на глазах стягивалась, затягивая рану, как вода затягивает брошенный в нее камень. Наемники смотрели на него. В их глазах первобытный ужас боролся с хищным восторгом. Ян не дал им опомниться. «Крок!» Массивный шахтер кивнул, его тело сорвалось с места. Для обычного глаза это была лишь серая смазанная полоса, прочертившая 50 метров до ворот. Он ударил вольфрамовую сетку всей своей нечеловеческой массой. Раздался оглушительный скрежет рвущегося металла. Кроген, подобно древнему зверю, что крушил скалы, рвал и гнул толстые прутья голыми руками. Не замечая пуль, что бились в броню, впивались в плоть и тут же выталкивались наружу заживающей кожей. «Грэм, Тахи!» Двое перерожденных рванули в проем, созданный Крогеном. Просторный двор, перегороженный служебным транспортом и несколькими линиями защитных строений для стрелков обороны, наполнился грохотом стрельбы. В этот грохот отдельными высокими нотами вплетались один за другим истошные вопли. Это выбывали из строя те, до кого добирались Тахи и Грэм. В глазах наемников ужас окончательно уступил место суеверной, яростной жадности. Они были псами войны. Они учуяли сторону, на которой не проигрывают. «Вперед!» — крик Яна утонул в их собственном реве, в диком вопле стаи, нашедшей вожака монстра. 30 стволов ударили по двору огненным валом. Наемники больше не прятались. Они ринулись вперед, и не было в них уже ни страха, ни сомнения. Двор стал кровавой ареной. Охрана поливала свинцом и плазмой из забронированных цветников и из террас верхних этажей. Отряд Яна неумолимо продвигался сквозь это пекло. Наемники, ведомые Каем, бойцом со змеей на шее, работали грамотно, четко, прикрывали, подавляли, двигались короткими перебежками от укрытия к укрытию. Но настоящим тараном были перерожденные. Грэм метался по флангам невидимой тенью. И там, где он проносился, оставались лишь тела с неестественно вывернутыми шеями. Там, где укрытие тормозило накат, огрызаясь плотным заградительным огнем, срубая нападавших, появлялась группа шахтеров, словно ожившие манекены в стрелковом тире, Они двигались прямо на охрану, заставляя их тратить боекомплект впустую, сбивая с толку абсурдностью происходящего. Подавленных ужасом бойцов дожимали наемники. Ян поймал взгляд Крагена, коротко кивнул в сторону парадной двери и вдруг увидел возле нее Бона. Тот метался возле бронированного входа загнанным зверем, его не пустили внутрь. Надель ухмыльнулся. Матео был верен своим принципам и не принимал на борт крыс. Краген сумел разогнаться на коротком участке. Бона увидел несущегося на него монстра в штурмовой керасе. Как часто бывало с ним во множестве разных переделок, он успел взять себя в руки, особенность психики. «Иди к папочке, гребаная скользкая макака!» Он вскинул автомат, негромкий хлопок вышибного заряда выпустил гранату из подствольника прямо под верхний срез грудной бронепластины. Взрыв с трескучим раскатом вспух аккуратным желтым шаром, и там, где была голова Крагена, образовалась пустота. Однако мощное тело, разогнанное ускорением, уже было не остановить. Стальная туша с глухим звоном, который бывает, когда бьют в тяжелый колокол, врубилась в дверь из легированной стали полуметровой толщины. Бона превратился в большое, мокрое, грязное пятно на ее рифленой плоскости. «Твой таран минус, командир!» — раздался в коме Яна голос Кая. «Парадный вход запечатан, тяжелая плита, мои гранатометы такую не возьмут. Два пулеметных гнезда на боковых террасах верхних этажей держали под перекрестным огнем все пространство перед входом. Нужна взрывчатка!» — прохрипел Кай в ком. «Но туда не добежать!» «Добегут», — глухо ответил Ян. В центре двора рванули несколько оранжевых взрывов. Вопли в коме рванули перепонки. «Бьют термобарами сверху, суки!» — крикнул один из наемников. Игла понимал, что задержка во дворе — это поражение. Он послал мысленный приказ Грэму. Тот, без пауз, которые могли бы быть у обычного человека, извлек из рюкзака 5 брикетов кумулятивного заряда. Задача казалась самоубийственной. «Тахи, отвлекаем!» — отправил послание Ян. Снова мир вокруг подернулся рябью и исчез. Он рванулся к разрушенному бетонному цветнику в правой части двора. Оттуда, не умолкая, работал пулемет. Игла появился из ниоткуда за спиной пулеметчика. Вогнал нож в сочленение шлема и шеи и толкнул тело на раскаленный ствол. Левый фланг зачищал Тахи. Он двигался с нечеловеческой быстротой, похожей на призрака в стробоскопе выстрелов. Кай бежал следом, прикрывая. Пуля ударила Тахи в ногу, вторая в плечо. Он лишь споткнулся, но не остановился. Однако еще одна длинная очередь из-за бетонного барьера свалила меченосца на спину. Злобно плюясь белесой кровью, Тахи чувствовал, как отверстия от пуль затягиваются. Ему нужно было секунд 10 для нового рывка, но Кай в горячке боя не стал пережидать эту паузу. Не все же прятаться за спинами скользких ублюдков. Лишь немного притормозив рядом, он извлек на бегу гранату. Он видел укрытие, за которое нужно было послать подарок. Опытная рука уже выбрала усилие и направление броска. Короткий замах, три пули с термоупрочненными сердечниками, пущенные с короткого расстояния, вошли в локоть максимально кучно. Руку с гранатой буквально срезало. Сделав по инерции еще несколько шагов, Кай растерянно оглянулся, ища глазами свою конечность, словно искал кепку, сорванную ветром. Рука прокатилась по бетонному полу и остановилась возле Тахи, который, тяжело дыша, собирался с силами. Ладонь в тактической перчатке бессильно разжалась, и цилиндр гранаты медленно выкатился из нее, прямо к плечу меченосца. Тахи скосил глаза и даже успел сфокусироваться на нем. Взрыв слился с треском новой очереди, которая снесла и голову Кая. Тем временем Ян вытащил из-под пулеметчика его оружие и принялся заливать свинцом террасы. Огонь обороны утих на секунды. Грэму хватило. Ускорители костюма были уже разрушены, в теле зияло столько дыр, что ему казалось, он чувствует внутри себя сквозняки. Но шахтер бросился вперед. Достиг двери, прилепил заряд, активировал таймер и рванул назад, оставляя за собой кровавый след. Больше похожий на след гигантской улитки. Оглушительный взрыв вырвал дверь вместе с частью стены. Отряд хлынул внутрь. Нижние этажи превратились в ад из стекла, стали и крови. Люди в деловых костюмах метались в панике, смешиваясь с боевиками охраны. Наемники Кая, опьяненные боем и близостью нечеловеческой силы, косили всех без разбора. Ян не останавливал их. Хаос был его лучшим оружием. На 12-м этаже их движение уперлось в стену огня. Личная гвардия босса, претерианцы. перегородила коридор баррикады из офисной мебели. Их броня держала пули, а импульсные винтовки прожигали укрытие. «Здесь не пройти!» — один из наемников оттащил раненого. Я нагляделся, заметил решетки вентиляции. «Пройдем иначе!» — Ян посмотрел на Грэма. «Остались взрывы?» Грэм кивнул и оскалился в предвкушении. Словив несколько попаданий, он проскочил опасный коридор и достиг стены под решеткой. Установил последний брикет взрыва.